Функции философии. Каковы же функции философии в сложном комплексе общественно-исторической жизни людей? Прежде всего, философия выявляет, эксплицирует наиболее общие идеи, представления, формы опыта, на которых базируется та или иная конкретная культура или общественно-историческая жизнь людей в целом. Их называют универсалиями культуры. Важное место среди них занимают категории, к которым относят такие универсальные понятия, как бытие, материя, предмет, явление, процесс, свойства, отношения, изменения, развитие, причина, следствие, случайное, необходимое, часть, целое, элемент, структура и другие. Категории отражают наиболее общие связи отношений вещей. В своей совокупности они составляют основу всякого человеческого разумения, интеллекта. Эти понятия приложимы не к какой-то одной области явлений, а к любым явлениям. Ни в повседневной жизни, ни в науке, ни в различных формах практической деятельности нельзя обойтись, скажем, без понятия причины. Такие понятия присутствуют во всяком мышлении, на них держится человеческая разумность. Вот почему их относят к предельным основаниям, универсальным формам культуры. Классическая философия от Аристотеля до Гегеля тесно связала понятие философии с учением о категориях. В схеме «Ромашка» сердцевина соответствует общему понятийному аппарату философии, системе категорий. Многие века философы считали категории вечными формами чистого разума. Историко-материалистический подход выявил иную картину. Категории формируются исторически, с развитием человеческого мышления и воплощаются в речевых структурах в языке. Обращаясь к языку как к культурно-историческому образованию, анализируя формы высказываний и действий людей, философы выявляют наиболее общие основания речевого мышления и практики. В комплексе самых общих оснований культуры важное место занимают обобщенные образы бытия и его различных частей – природы, общества, человек – в их взаимосвязи, взаимодействии. Подвергшись теоретической проработке, такие образы трансформируются в философское учение о бытии, онтологию, от греческого «онтос» – «сущее» и «логос» – «учение». Кроме того, теоретическому осмыслению подлежат различные формы отношений мира и человека, практические, познавательные и ценностные. Отсюда и название соответствующих разделов философии: праксиология от греческого практикос – деятельный, гносиология от греческого гносиос – познание и аксиология от греческого аксиос – ценный. Философская мысль выявляет не только интеллектуальные, но также нравственно-эмоциональные и другие универсалии, всегда относящиеся к конкретным историческим типам культур и вместе с тем принадлежащие человечеству в целом, всемирной истории. Помимо функции экспликации универсалей, философия как рационально-теоретическая форма мировоззрения берет на себя и задачу рационализации, перевода в логическую понятийную форму, а также систематизации теоретического выражения суммарных результатов человеческого опыта во всех его формах. Разработка обобщенных идей и представлений с самого начала входила в задачу философии как рационально-теоретической формы мировоззрения. Откуда же черпали философы материал для этой работы? В процессе исторического развития база философских обобщений меняла свой вид, охватывая все более обширные, опытные, а затем и теоретические знания. Ну а на первых порах философская мысль обращалась к разным вненаучным и донаучным, в том числе обыденным формам опыта. Например, разработанное в древнегреческой философии учение об атомистическом строении всего сущего, на много столетий предвосхитившее соответствующее конкретно научное открытие, опиралось на такие практические наблюдения и навыки, как разделение материальных вещей на части, дробление камней, мельничное дело и другие. Кроме того, определенную пищу для обобщений давали и пытливые наблюдения самых различных явлений. Пылинок в световом луче, растворение веществ в жидкостях и тому подобное. Был привлечен и имевшийся в то время математический опыт делимости отрезков и другое. Широта охвата явлений, рассмотрение под единым углом зрения, казалось бы, далеких друг от друга форм опыта, знаний вкупе с силой теоретической, поднимающейся над частностями мысли, способствовали формированию общей концепции атомистики. Самые обычные повседневные наблюдения в сочетании с особым философским образом мысли служили нередко толчком к открытию удивительных черт и закономерностей окружающего мира, перехода количества в качество, внутренней противоречивости различных явлений и многих других. Повседневный опыт, жизненная практика участвует во всех формах философского освоения мира людьми постоянно, а не только на ранних этапах истории. Базис для философских обобщений существенно обогащался по мере развития, углубления конкретно научных знаний. Источником обобщенных философских идей, понятий, служила и продолжает служить критика и рационализация нефилософских форм мировоззрения. Так, взяв от космогонической мифологии многие ее темы, идеи, вопросы, ранняя философия переводила поэтические образы мифа на свой язык, поставив во главу угла рациональное осмысление действительности. Источником формирования общих философских представлений в последующей эпохе нередко являлась религия. Например, в этических концепциях немецкой классической философии в ряде случаев слышны мотивы христианства, преобразованные из религиозной их формы в теоретические умозрения. Дело заключается в общей ориентации философской мысли на рационализацию, выражении в общих понятиях всевозможных форм человеческого опыта, идей, представлений. Выполняя эту функцию, философия в идеале как бы стремится охватить, обобщить, осмыслить, оценить не только интеллектуальные, духовные, жизненно-практические достижения человечества в целом, но и его негативный исторический опыт. К этому примыкает также важная критическая функция, которую выполняет философия в культуре. Поиск решений сложных философских вопросов, формирование нового мировидения обычно сопровождается критикой разного рода заблуждений, предрассудков, ошибок, стереотипов, стоящих на пути к истинному познанию, правильному действию. Задачу критического философского мышления — разрушение, расшатывание догм, устаревших взглядов, с особой силой подчеркнул Бекон, остро осознавший, что во все века философия встречала на своем пути докучливых и тяготных противников. Суеверие, слепое, неумеренное религиозное рвение и другого рода помехи. Бекон назвал их призраками, обратив внимание на то, что среди призраков, парализующих познание и мудрое действие, всякий раз оказывается вечный враг живого пытливого интеллекта, укоренившаяся привычка к догматическому способу познания и рассуждения, приверженность заранее данным понятиям, принципам, с которыми стремятся согласовать все остальное. По отношению к предшествующему и наличному культурно-историческому опыту, философия выполняет роль своего рода мировоззренческого сита. Передовые мыслители, как правило, ставят под сомнение, расшатывают, разрушают устаревшие взгляды, догмы, схемы миропонимания. Вместе с тем они стараются не выплеснуть вместе с водой и ребенка, стремятся сохранить в отвергаемых формах мировоззрения все ценное, рациональное, истинное, оказать ему поддержку, обосновать, развить. Это значит, что в системе культуры философия берет на себя роль критической селекции, аккумуляции мировоззренческого опыта и его передачи, трансляции последующим периодам истории. Философия обращена не только к прошлому и настоящему, но и к будущему. В качестве формы теоретической мысли она обладает мощными конструктивными возможностями творческого формирования принципиально новых идей, мировоззренческих образов, идеалов. Философия способна выстраивать, мысленно проигрывать различные варианты миропонимания, возможные миры, как бы заготавливая пробные системы мировоззрения для будущего, которое полно неожиданностей, никогда не бывает всецело ясным для ныне живущих людей. Это подтверждается, в частности, существованием в истории философии разных вариантов понимания и решения мировоззренческих проблем. Отталкиваясь от ранее сложившихся форм дофилософского, внефилософского или философского миропонимания, подвергая их критике, рациональному переосмыслению, систематизации, философия формирует на этой основе обобщенный теоретический образ мира в его соотнесенности с человеческой жизнью, сознанием и соответствующей данному этапу исторического развития. В мире философии переводится на особый теоретический язык и мировоззренческие идеи, рождаемые в политическом, юридическом, нравственном, религиозном, художественном, техническом и других формах сознания. Усилиями философского интеллекта осуществляется также теоретическое обобщение, синтез многообразных систем повседневных практических знаний, а с возникновением, развитием науки, нарастающих массивов научного знания. Важнейшей функцией философии в культурно-исторической жизни людей является согласование, интеграция всех форм человеческого опыта, практического, познавательного и ценностного. Их целостное философское осмысление – необходимые условия гармоничной и сбалансированной общественной жизни. Так, чтобы стать полноценной, политика должна быть скоррелирована с наукой и нравственностью. Она немыслима без правового обеспечения, научного обоснования, гуманистических нравственных ориентиров, вне учета национальных, религиозных и других особенностей различных народов, наконец, без опоры на мировоззренческие ценности здравого смысла. Примечательно, что к ним сегодня нередко обращаются при обсуждении важнейших политических проблем. Соответствующая интересам человечества мировоззренческая ориентация требует интеграции всех основных задач, ценностей человеческой культуры. Их согласование посильно лишь для универсального мышления, обеспечиваемого той сложной духовной работой, которую в человеческой культуре взяла на себя философия. Анализ важнейшей функции философии в системе культуры показывает, что культурно-исторический подход внес заметные изменения в классические представления о предмете, целях, способах и результатах философской деятельности. Это не могло не сказаться и на понимании характера философских проблем.